Глава 13. Крысу я лично перед сном покормил. Выпускать или убивать ее не стали. Мои орлы где-то раздобыли клетку, посадили ее туда и оставили в комнате, где я спал. Теперь мы всегда были настороже. Один из солдат постоянно бодрствовал, чтобы поднять нас в случае опасности. Место жительства мы так и не сменили. Но к постоянному ночному шуму на стенах привыкли. Люди вообще быстро ко всему привыкают. Ночью я проснулся от того, что мне что-то давило на грудь. Открыл глаза, свет от факелов из бойницы на стене как раз падал на мою постель. И я увидел, что у меня на груди сидит здоровая крыса, которую я совсем недавно лечил. Бусинки ее глаз как будто заглядывали в самую душу. Я так и замер. «Тихо», — прошептал я, опасаясь, что зверек вцепится мне в глотку. «Спокойно». Как ни странно, крыса совсем не проявляла агрессию. Она посмотрела на мою реакцию, после чего пискнула и закрыла глаза. Наверное, на меня у нее нет никакой обиды. Это же Орны с Бергером над ней издевались, а я только лечил. Ведь от лечения все получают удовольствие, вот она и прибежала ко мне. Надо же, как она только из клетки смогла выбраться. Какая молодец. Хотел было снять ее на пол, но не стал трогать. Животное полностью здоровое, в этом я был уверен. Пусть сидит. Будет у нас вместо кота или домашнего питомца. Ох, какой же утром был переполох. Видно, я ночью перевернулся на бок, из-за чего зверьку пришлось лечь на мою подушку. Вот именно это безобразие утром заметил Орн. Даже не знаю, может быть, у воина какие-то личные счеты с этими грызунами, но орать он начал как резанный. «Господин, не шевелись!» Орк схватился за меч. «Ты чего орешь?» Полюбопытствовал я. «Не выспался, что ли?» «Крыса!» — ткнул он пальцем в грызуна. «Она на подушку залезла! Наверняка хотела глотку перегрызть! Это хоть и глупые животные, но они очень мстительные, поверьте, я точно знаю!» «Успокойся!» — отмахнулся я. «Она еще ночью ко мне пришла. Да и вообще, мне-то ей за что мстить? Я ее лечил и кормил. Это теперь вы с Бергером ее бойтесь. Кстати, этот бездельник еще спит?» «Скажи ему, пусть примет меры, этот зверь ночью нашу хваленую клетку прогрыз и выбрался. А наш доблестный хранитель спокойствия этого даже не услышал. Спят караульные на посту, как тюлени на пляже». Орк еще немного поворчал, но потом успокоился. Заметил, что крыса агрессии не проявляет. Конечно же, она тоже проснулась, даже с кровати спустилась и встала около меня. Лапка у нее еще полностью не была восстановлена, поэтому пока готовили завтрак, я занялся этим делом. Теперь ее не требовалось держать, сидела спокойно, с опаской поглядывая на моих воинов. Ну да, это же они ее мучили, а я вообще не виноват. Едва кто-то проходил мимо, особенно Орн или Десятник, крыса начинала шипеть и топорщить короткую шерсть. После того, как лапка была полностью восстановлена, она даже не подумала никуда уходить. Так и бегала за мной по дому, как привязанная. А зачем ей куда-то бежать? Тут и покормят, и напоят. Ничего самой делать не надо. Красота. Я выгонять не стал. Мало ли для чего еще может пригодиться. Вдруг какой-нибудь эксперимент провести понадобится. После завтрака орк с десятником насели на меня снова. «Господин, ну что, охотника звать?» Спросил у меня орк. «Мы нашли достойного человека», поддержал его Бергер. «Можем прямо сейчас позвать». «Что с ним?» — вздохнул я. «Ну, как вам сказать? Нет одной кисти руки. И ноги по колено в бою потерял. Его с трудом до города смогли донести. В глубину дикого леса ходили на неделю». «Понятно», — кивнул я. «Зовите. Только не говорите, зачем зовете. Просто скажите, что травник побеседовать хочет. Хотя лучше я сам пойду и позову». «Не надо, господин». Не согласился с моим решением десятник. «Вы травники маг, это за вами все бегать должны. Пусть сам ноги свои разомнет, точнее ногу. Рылом он не вышел, чтобы вы ему такую честь оказывали. Это ведь ему помощь нужна, а не вам». «Нам тоже», — усмехнулся я. «Ладно, пусть будет по-твоему». Переговоры десятника с охотником прошли неважно. Вернулся он примерно через час со здоровым синяком под глазом. «Как все прошло?» — спросил я. «Вижу, что переговорщик из тебя так себе». «Да я этой сволочи вообще ничего плохого не сказал», — возмущенно пожаловался Бергер. «Только и сообщил, что мой господин тебя к себе требует. А он мне сразу в глаз, потом за ворота выкинули». «Зря ты этого дурня послал, господин», — со смехом сказал орк. «У охотников нет господ. Они вообще никому по первому требованию не пойдут. А тут ты такой красивый нарисовался. Придется мне сходить». Орк встал и, не спрашивая разрешения, вышел за дверь. «Да уж, сплоховал я». Десятник вздохнул и посмотрел на меня, как побитая собака. «Господин, подлечите мне глаз, а то что-то дергает». Проблем вылечить глаз не составило. Сделал это машинально и стал ждать возвращения орка. Надеюсь, ему там клыки не выбьют за наглость. Как ни странно, орк, а его соплеменников тут не особо любили, пришел не один. За ним следом ковылял мужчина с костылем, одетый в легкую кожаную броню. Как и у всех охотников, на поясе у него висел меч и боевой нож. Этого человека я видел издали, мне его показывали. Непростой охотник. Ходили слухи, что один из самых сильных в городе был когда-то. Сейчас он просто инвалид. Впрочем, это я слишком сурово сужу. Он проходил усиление и не раз. Думаю, он нас может на куски порезать и при этом даже не вспотеет. Даже сейчас, во время прорыва твари, тоже принимает участие в обороне города, пока мы отсиживаемся за спинами остальных. Так оно и есть, как ни посмотри. Мы еще ни разу не выходили и не принимали участие в битве. Хотя пару раз сражались совсем рядом. Меня это немного коробило. Неприятно было вот так, как крыса, сидеть и бояться ночью нос на улицу высунуть. «Здрав будь, травник», — поприветствовал меня охотник. «Мне сказали, что ты попросил меня подойти?» «Вежливый, но это неудивительно. Я тоже непростой человек и репутацию кое-какую имею. Многие люди ко мне за помощью обращаются. Конечно, такие ветераны еще не приходили». У них свой травник имеется, которому они продают добытые ингредиенты из твари. Он же им зелье варит и лечит. Ко мне только простые воины за помощью обращаются. Те, которым можно помочь с помощью простых трав. Если эти самые травы можно назвать простыми. Свойства у них такие, что иначе врачи плакали бы от зависти, если бы знали о существовании подобных. «И я тебе желаю здравствовать», — ответил я любезностью. «Присаживайся, разговор к тебе имеется». В этом городе, как и во всем мире, вот к таким охотникам все относились с уважением, но также имелась изрядная доля опасения. Я же вел себя невозмутимо, стараясь держаться на равных, и мужчина это заметил. Он усмехнулся, но на указанное место все-таки присел. «Решил выяснить у меня об охоте?» — с усмешкой спросил он. «Лучше тебе книги почитать, некогда мне такой ерундой заниматься». «Хочу», — не стал отрицать я, — «но об этом позже». «Давай сначала выпьем за знакомство», — улыбнулся я, после чего обратился к Бирку, моему самому молодому воину. Он у нас постоянный дежурный на кухне. «Принеси-ка мне настойку из моих запасов». «Подпоить хочешь?» — снова не выдержал мужчина. «Не получится. Не люблю я пить, тем более по утрам». «И это мне тоже известно. Не переживай, спаивать тебя не буду». Он на самом деле мало выпивал. Это был один из критериев отбора, чтобы человек не пьянствовал. Дело в том, что настоящих и сильных охотников, которых покалечили, в городе хватало. Так вот, большинство из них, когда больше не могли выходить на охоту, начинали спиваться. Не все, но очень многие. Этот мужчина к таковым не относился. Раньше он сам водил группу, а когда получил инвалидность, начал просто жить в городе и иногда сражаться. При этом он крайне редко пил, и это меня подкупало. Отказываться от угощения охотник Якоб не стал. Когда он попробовал предложенное, глаза у него расширились от удивления. Он даже несколько раз понюхал напиток, но комментировать никак не стал, только уставился на меня. «Так зачем ты меня звал, травник?» — снова спросил он. Я не знал, как перейти к делу, чтобы он не послал меня сразу и не ушел, а потом плюнул и решил говорить прямо. «Ты умеешь держать язык за зубами?» — спросил я. «Разумеется», — кивнул мужчина. «Хотелось бы, чтобы о моем предложении ты пока никому не говорил. Скоро об этом и так узнают, но лучше пусть это будет позже, а не сейчас». «Заинтриговал», — усмехнулся мужчина. «Тебе хочется снова выйти на охоту?» — спросил я. «Наверняка тяготит то, что не можешь ходить в дикий лес». «Всех настоящих охотников это тяготит», — сказал мне мужчина, он уже начинал немного злиться. «Я могу тебе это устроить, но взамен ты будешь работать на меня и всячески помогать. Как ты правильно заметил, мы еще не совсем охотники. Нас за стеной первая же тварь на куски порвет, а мне хочется усиливать своих людей и орка. Да и самому тоже неплохо бы стать сильнее, таким как ты, например». На лице мужчины мелькнуло разочарование, видно, ожидал чего-то другого. «Ты мне протез хочешь предложить?» Поморщился он. «Были уже такие предложения. Да только глупости это все. Вы же понятия не имеете, что вас ждет в диком лесу. Нужно быть в форме, максимально быстрым, иначе смерть. Я был лучшим, одним из лучших. Никогда в лесу не расслаблялся, но все равно стал инвалидом. Ты со своими людьми просто группа покойников, если в лес сунетесь, поверь мне». «Разве что у стены немного побродите». «А кто тебе сказал, что за службу я собираюсь протез сделать?» — спросил я. «Нет, я хочу тебе руку и ногу заново вырастить». Мужчина дернулся, чтобы встать и уйти, но потом рухнул обратно на лавку. В его глазах промелькнула надежда. «В этом мире вырастить конечность — это почти то же самое, что и у нас что-то невероятное». Он мне не поверил, но мало ли, вдруг я действительно не вру. Большинство мошенников пользуются вот таким состоянием людей, дарят им надежду, после чего обманывают и обворовывают. Конечно, тут совсем другой случай. Таких головорезов обманывать себе дороже, глотку мигом перережет. Даже если успеешь убежать, по всей империи искать будут, и не только охотники, но и имперские ищейки. «Как такое вообще возможно?» — спросил он у меня после короткой паузы. «И сколько я тебе за это буду должен?» «Не переживай, деньги мне от тебя не нужны», — усмехнулся я. «Если все получится, то ты станешь служить мне. Платить буду, когда на ноги встанешь. Но с охоты все как полагается. Часть добытого будет принадлежать тебе. Делить добычу будем по справедливости, как это у вас принято. На несколько суток уходить в дикий лес я пока не планирую. Не хочется голову свою сложить раньше времени». «Если все получится», — уточнил он для себя главное. «Да, если получится», — кивнул я. «Дело в том, что я пока не выращивал конечности людям, разве что вот этой подопытной крысе». Кстати, крыса нагло спала на моих коленях, видно, считала меня своим защитником. Охотник ее сразу увидел, но даже не удивился, мало ли какая дурь в голове у травников. «Ты ей ногу выращивал?» — спросил он. «Именно», — кивнул я и погладил зверька, который открыл глаза, почувствовав к себе внимание. «Ты будешь второй подопытной крысой», — хохотнул орк, стоящий позади охотника. Зря он это сказал. Слова зеленокожего обидели гостя, что неудивительно. Я с трудом заметил, что произошло в следующее мгновение. У этого, казалось бы, обычного мужчины была такая невероятная скорость. Сначала он двинул орну локтем в живот, помяв доспех, а уже в следующий миг горло упавшего на колени орка был приставлен нож. Охотник стоял позади него. «А ну-ка повтори, что ты сейчас сказал?» – прошипел гость. «Орн, следи за своим языком», – поморщился я. «И вообще, сними-ка доспехи». Видно, мой приказ удивил охотника. Он даже без всяких просьб убрал нож от горла моего товарища. Орк не стал спорить, сбросил доспехи, как и подоспешник, и теперь стоял обнаженный по пояс. «Вот тут у него была рана», — пояснил я охотнику. «Причем смертельная. Кишки разорваны, даже дерьмо в полость живота попало. Ваши травники смогли бы такую рану вылечить?» «Если все было так, как ты говоришь, то вряд ли», — признал охотник. «Но это всего лишь слова. Даже шрама нет. Может быть, ты мне врешь?» «Ладно», — вздохнул я. «Мы можем долго сидеть и обсуждать. Ты хочешь попробовать или нет?» «Что нужно делать?» — спросил воин. Он хоть и не поверил, но все же решил попробовать. «Господин, пусть сначала своим людям скажет, чтобы не лезли, куда не просят». В комнату вошел десятник. «Каким людям?» — не понял я. «Да около ворот стоят. Видно, не понравилось им, что этот охотник с орком ушел. Вот и стоят, подслушивают». «Пойди скажи им, что тебе ничего не грозит», — попросил я мужчину, — «чтобы не лезли». «А что, процесс надолго затянется?» — спросил охотник. «Получится у меня что-то или нет, мы сейчас узнаем». «Ну, давай сначала попробуем, пусть пока постоят. Если что, одному не скучно будет обратно возвращаться». Спорить я с ним не стал, приказал лечь на скамейку и приступил к делу. Как оказалось, у него и в животе не все было в порядке, имелось покраснение, но я пока не стал обращать на это внимание, занялся рукой. Думаю, что ее будет легче восстановить, чем ногу. Когда поток магической силы полился в руку охотника, он вздрогнул от неожиданности, а потом расслабился. Внимания на окружающее не обращал. Сейчас полностью солью всю свою силу. Нужен какой-нибудь видимый результат. Хочется получить себе такого воина. Понравился он мне. Вроде бы хороший человек. В людях я немного за свою жизнь разбираться научился. Остановился я только тогда, когда у меня закружилась голова. Боялся, что не увижу результата. Снова усну или вообще сознание потеряю. Как и в прошлые разы, окружающая как будто отключилась, воспринимал разговор как какой-то гул, не заслуживающий внимания. Едва я начал воспринимать окружающую действительность, как в уши ударил громкий шум. На крики в комнату вломились даже мои бравые воины, хотя всем было приказано носа сюда не показывать, когда я работаю. «Получилось!» — прохрипел я, посмотрев на руку. Мой пациент тоже рассматривал свою конечность. Разумеется, она еще не была полностью восстановлена, но было точно видно, что часть отрубленной кисти увеличилась. Охотник немного похудел, наверняка скоро сильно захочет есть. Интересно, но через магическое зрение совсем не видно, как он худеет. Может быть, это не наносит ему вреда? «Скоро выращу тебе руку», — улыбнулся я. «У тебя еще в животе какая-то травма. Ей позже займусь, она не опасна». «Знаю, травник». Охотник даже заикаться начал от удивления. «Я один раз в год обращаюсь к магу. Это какая-то зараза или отравление?» «Так и не понял. Полностью ее вылечить не могут. Приходится постоянно платить». «Скорее всего, у меня получится», — успокоил я его. «С этого дня ты будешь жить тут, своих людей предупреди, но и никому не говори о том, что тут происходит. Придумай что-нибудь. Сейчас тебе поесть перенесут, да и мне пожевать не помешает». «У меня полно знакомых инвалидов, я мог бы...» «Знаю», — оборвал я охотника. «Для начала нужно с тобой закончить, а дальше видно будет». Видимо, из-за громких разговоров и восторгов охотники, сопровождающие моего нового воина, начали переживать, поэтому ворвались в дом с оружием в руках. «Живо за дверь!» — скомандовал Якоб. «Со мной все в порядке!» Я успел рассмотреть ворвавшуюся к нам пятерку. Три инвалида, у одного отсутствует глаз и что-то с левой ногой. Еще двое имеют травму головы, но у них проблемы с мозгом и зрением. Интересно, что это за тварь их так покалечила? У двоих в животе несколько красных пятен. Думаю, что с ними проблем не будет. Тоже смогу вылечить, даже быстрее, чем этого товарища. Дождаться еды так и не смог. Усталость победила, и я завалился спать. Ко мне на живот тут же залезла крыса и уставилась на меня своими бусинками. Ну ничего, пусть сидит. Я ей уже положил поесть. Может, хоть этот зверек нам пользу принесет. С этого момента мой график полностью сбился. Теперь я мог запросто проснуться ночью, разбудить Якоба и заняться его лечением. Кисть руки была восстановлена за 4 дня, и теперь сомнения в моих способностях у всех пропали. С ногой возился целых 2 недели. Слишком много сил для этого требовалось. Охотник ел как не в себя, но все равно понемногу продолжал худеть. Причем трескал он все подряд. И никак не мог насытиться, хотя в туалет почти не ходил. Наверное, все питание уходило на восстановление тканей. Его внутренности я вылечил за один сеанс. Он рассказал нам о том, что это за травма такая. «На стаю уродов нарвались», — сообщил он мне. «Тогда почти все получили травмы, а половина нашего отряда, самого сильного в этой части, погибла. Про этих чудовищ я знал. У них по всему телу были ядовитые шипы, также они могли плеваться ядом. Яд убивал не сразу, а постепенно. Требовались серьезные отвары, чтобы хотя бы не давать ему распространяться по организму. Был тут один маг, который мог немного купировать последствия, но полностью их убрать никто не мог. После проведения сеанса лечения боли прекращались примерно на месяц. Потом те места, куда попал яд, начинали понемногу ныть, а дальше хуже. Больше года никто боль терпеть не мог, потому снова шли к магу, который проводил очередную процедуру. Брал он за свои услуги немало, но и охотники были не бедными. Яд высасывал много сил, так что далеко они ходить не могли. Зато вырезали твари в городе и около него, так и зарабатывали на лечение. Якоб несколько раз просил меня оказать помощь его товарищам, но сначала я хотел полностью закончить с ним, а уже потом приниматься за остальных. Он тут же заявил, что они тоже будут мне служить, чтобы в этом даже не сомневался. Посещали охотника каждый день, ему пришлось надевать специальную перчатку, чтобы скрыть свою руку. Видно, охотникам было невдомёк, почему-то их командир так долго живет неизвестно у кого. Да и то, что он сильно похудел, не осталось ими незамеченным. Он пообещал позже все рассказать. Спрятать покалеченную ногу проблем не составляло. До этого он носил протез. Приходилось всего лишь понемногу его укорачивать. Нога росла довольно интересно. Кости и мышцы наращивались постепенно, сверху вниз. Если бы кто-то наблюдал за процессом, то ему бы показалось, что рана была нанесена в том месте, в котором я остановился лечить. Не было такого, что сначала полностью выращивается кость, а потом наращивается мясо. Все происходило одновременно. Причем мышцы нарастали на такую толщину, которую уже имела нога. Думаю, если бы Якоб был худеньким мальчишкой, то восстановление закончилось бы намного быстрее. Охотник без дела никогда не сидел, особенно ночью, если я ему в это время не восстанавливал оторванную конечность. Едва на стенах начинался штурм, как этот бравый вояка мчался на отражение атаки. Если первый раз он умчался как подстреленный один, то потом эти идиоты бросили своего господина без охраны, а сами помчались следом за охотником. Кстати, вся его группа, а всего их было 9 человек. Остальные были относительно целыми, переехали ближе к своему командиру, сняв дом по соседству. Вот теперь они вместе с моими подопечными проходили боевое слаживание. Я уже начал получать бонусы от такого полезного сотрудничества. Якоб стал таскать убитых ими тварей не к тому человеку, которому поставляли до этого, а ко мне, чем снова обескуражил своих людей. Но, видно, они привыкли ему доверять, поэтому особо не возмущались даже тогда, когда я случайно испортил нужный ингредиент. Еще Якоб приволок откуда-то книгу рецептов и зелий, с помощью которой можно изготавливать разные отвары из монстров. У меня была та, куплена у имперцев, но это оказалось более полной, рецептов в ней написано гораздо больше. Где он ее взял, мне сказал, и попросил самому держать язык за зубами и не болтать лишнего. В общем, теперь мы начали зарабатывать на продаже зелий. По настоянию Якоба мне должна была отходить большая часть дохода, даже больше, чем у него, хотя он являлся командиром, а я, по сути, только раны лечил, сам в бою никогда не участвовал. Первую партию решили продать, когда полностью восстановил охотнику ногу и разрешил ему все рассказать своим доверенным людям. Они до сих пор не заметили, что у него целая кисть. В этой руке у него всегда был щит, крепящийся с помощью специального приспособления. Разговор проходил в моем присутствии. Кроме группы Якоба также присутствовал орк и мой десятник. «Завтра нужно будет продать зелье», — сообщил своим людям охотник. Воины радостно загомонили, а некоторые бросали на меня злобные взгляды. Ну да, я же совсем недавно испортил ингредиент, который можно было продать за 15 серебряных монет. Пятую часть получит травник. Последняя его фраза заставила резко всех замолчать. Потом слово взял Сив, правая рука Якоба. «Командир, не понимаю, зачем ты связался с этим травником? Хотя тебе виднее», — начал он. «Но за какие подвиги мы должны отдавать ему так много? Он столько берет за то, что просто делает зелье? Ладно, эти слабаки с нами теперь в бой ходят». Он покосился на орка и моего десятника, которые даже не посмели возмущаться. Они на самом деле против любого из этой группы были слабаками. «Пусть это твое решение. Да, мы все раньше такими же были. Даже согласны с ними делиться, хотя как с простыми новобранцами. Но этот травник, что в нем такого? Чего ты за него так заступаешься? Никто из нас у него даже никогда не лечился. К другим ходим. Мы тебе доверяем, но все равно хочется понять, почему так и от чего мы должны отдавать ему так много? Даже не платить, а отдавать. За что? Не подумай, что ставлю под сомнение твое решение. Просто нам хочется это понять. Почему?» Вроде разговор был неприятным, но Якоб улыбался, растянув улыбку до самых ушей. «А я тебе скажу, почему. Всем вам скажу». После этого он снял перчатку со своей руки. Следом наклонился, снял сапог и размотал портянку. Все ошарашенно уставились на целую ногу.